«Мне нравятся твои туфли», — заметил Фил. «Эти туфли купили мне мои дочки». «Да, и тебе они тоже нравятся. Не буду спорить, в них так удобно и прохладно. Ты почти танцевал, когда шел к нам. Ты просто демонстрировал их всем». Отъезжая от отеля, Рон улыбнулся и заметил: «Вы, белые, всегда завидуете тому, как мы двигаемся». Рон говорил с таким четким английским акцентом, что если бы Фил прикрыл глаза, он представил бы себя возле Биг Бена. Пока Рон старался избавиться от своего карибского акцента, у него обнаружились способности перенимать интонации и акценты различных диалектов. Он теперь стал человеком с тысячу голосов. «Должен сказать, — нервно заявил Боб Подракян со своего места позади них, — что мы просто с ума сходим от страха. Все будет нормально, — утешил его Фил. Он повернулся к нему, улыбнулся, чтобы ободрить трех беглецов. «Никто за нами не следит, если только сверху», — сказал Рон, хотя подракяны, видимо, не понимали, о чем идет речь. «Мне кажется, что сейчас нет никакой слежки». «Я хочу сказать, — продолжал Боб Подракян, — что мы даже не знаем, кто вы такие на самом деле». «Мы ваши друзья», — успокоил его Фил. «Если все сложится у вас так же, как вышло у нас с Роном и у наших семей, тогда, я думаю, мы действительно сможем стать очень близкими друзьями». «Мы теперь больше, чем друзья», — добавил Рон. «Мы стали одной семьей». Боба и Джин, казалось, мучили сомнения. Они были сильно испуганы. Марк был слишком молод, чтобы волноваться. «Пока посидите молча и не тревожьтесь», — сказал им Фил. «Вам все вскоре объяснят». Они остановились у огромного торгового центра и, войдя внутрь, миновали несколько магазинов, и там, где было меньше народа, прошли в дверь с пиктограммами, указывавшими, что здесь туалет и телефон. Они попали в длинный служебный коридор с телефонами-автоматами. В конце коридора лестница вывела их в большой склад товаров, обслуживавший маленькие магазинчики. Двое из четырех ворот для въезда грузовиков были подняты вверх, в них стояли трейлеры. Три человека в униформе магазина, который торговал сыром, копченым мясом и деликатесами, быстро разгружали машину. Они складывали картонные ящики на ручные тележки и везли их к грузовому лифту. Рабочие не обратили никакого внимания на Фила, Рона и подракянов. На многих ящиках, которые они выгружали, было написано: «Быстро портящиеся продукты хранить в холодильнике», и время было для этих людей самым главным. Грузовик, стоявший в отсеке под номером 1, казался маленьким по сравнению с 18-колесным гигантом в отсеке номер 4. Водитель появился из темноты фургона. Когда они подошли ближе, он спрыгнул вниз. Все пятеро влезли внутрь, как будто для них было обычным путешествовать в кузове грузовика, развозившего товар. Водитель закрыл за ними дверцы, и через секунду они отправились в путь. Внутри фургона было пусто, если не считать кучи простеганных ватных прокладок, которые используются перевозчиками мебели. Они сидели на этих прокладках в полной темноте. Разговаривать было невозможно из-за шума мотора и громыхания металлических стенок кузова. Грузовик остановился минут через 20. Мотор замолк, и через 5 минут задняя дверца открылась. Водитель предстал перед ними в ярком солнечном свете. «Быстро выходите, пока здесь никого нет». Они вылезли из грузовика и оказались на парковке у общего пляжа. Солнце отражалось от стекол и хромированных частей машин. Белые чайки метались в небе. Фил чувствовал привкус соли в воздухе. «Нам нужно немного пройти», — сказал Рон Подракяном. Пройдя четверть мили, они оказались возле кемпинга. Серо-коричневый трейлер «Роуд Кинг» был огромным. Но здесь таких домов на колесах было множество. Они стояли между пальмами, и к ним подходили различные коммуникации. Деревья лениво покачивали кронами от легкого и влажного ветерка. В сотни ярдов отсюда, у самой воды, медленно шагали взад и вперед два пеликана. Они ступали в пенящиеся волны, как будто исполняли старинный египетский танец. Внутри Роуд Кинга, в гостиной, Элли и еще два человека работали за терминалами. Она встала и, улыбаясь, поцеловала Фила. Он тоже обнял и поцеловал Элли. Потом ласково прикоснулся к ее животу и сказал: «У Рона новые туфли». «Я их уже видела. Скажи ему, что он в них грациозен. Ему будет очень приятно. Вот как?» «Да, тогда он чувствует себя полноправным, темнокожим». «Он и так темнокожий, конечно, а кто спорит?» Элли и Фил подошли к Рону и подракянам, сидевшим за столом в форме подковы, за которым умещалось 7 человек. Элли села возле Джин Подракян, чтобы приветствовать ее в этой новой для нее жизни. Она взяла руку женщины и пожала ее. Она это сделала так, как будто Джин была ее сестрой, которую она давно не видела и которой ее рукопожатие могло помочь. Элли обладала таким теплом, что люди вскоре начинали ей доверять и легко себя чувствовали в ее обществе. Фил смотрел на нее с гордостью и любовью. Он немного завидовал ее способности легко сходиться с людьми. Боб Подракян все еще не оставлял слабой надежды снова вернуться к старой жизни. Ему было трудно принять тот факт, что предложенная им новая жизнь навсегда сменит прежнюю. И он сказал: «Мы потеряли все, абсолютно все. Хорошо, у меня есть новое имя, новые документы, и мое прошлое никто не поставит под сомнение. Но куда мы поедем отсюда, и как я стану зарабатывать на жизнь? Нам бы хотелось, чтобы вы работали здесь с нами», — сказал ему Фил. «Если вы не захотите этого, ну, мы постараемся поселить вас в другом месте и дать вам стартовый капитал, чтобы вы смогли встать на ноги. Вы можете жить, не принимая участия в сопротивлении. Мы даже поможем вам получить нормальную работу. Но вы никогда не будете спокойны», — добавил Рон, «потому что теперь вы прекрасно понимаете, что никто не находится в безопасности при этом новом, смелом мировом порядке. Именно ваша и Джин удивительная, квалифицированная работа с компьютером принесла вам беду», — сказал Фил. «Нам очень нужны специалисты вроде вас». Боб нахмурился. «Но чем точно мы будем заниматься? Тревожить и изматывать их при каждой возможности. Внедряться в их компьютеры, чтобы узнать, кто следующий в их списках. Помогать этим обреченным людям ускользнуть, не дожидаясь, пока на них упадет топор. Разрушать незаконные полицейские файлы с досье порядочных людей, которые виноваты только в том, что имеют свое мнение. У нас много работы». Боб огляделся вокруг, посмотрел на двух людей, сидевших в гостиной за терминалом. «Мне кажется, что вы хорошо организованы и вас прекрасно финансируют. Здесь присутствует иностранный капитал». Он твердо посмотрел на Рона Трумана. «Вне зависимости от того, что творится в этой стране сейчас и что с ней произойдет в будущем, я считаю себя гражданином Америки и всегда им останусь». Рон оставил свой британский акцент и заговорил протяжно, как говорят жители Луизианы. «Я такой же американец, Боб, как и вы». Потом он перешел на вирджинский говор. «Я могу вам процитировать любое место из произведений Томаса Джефферсона. Я помню их все. Полтора года назад я не смог бы вам процитировать ни одного предложения. Теперь его работы стали моей Библией.